кусала его плечо и тут же зализывала раны, когтями царапала кожу у него на спине и сходила с ума от того невероятного напряжения, что росло внутри меня. Его толчки становились все резче, сильнее, уже причиняя легкую боль, тем не менее смешанную с наслаждением. А затем произошел взрыв, заставивший нас обоих застыть в напряжении и с глухим рычанием откинуть головы и завыть. Я не знаю, что испытывал он. Я же в первое мгновение почувствовала, что горю. Точнее, будто в меня плеснули жидким огнем, который со скоростью распространяется по всему телу, мгновенно превращая боль в дикое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Со взрывом внутри, вот с чем это можно сравнить, причем с полным выносом мозга и срыванием крыши. Контроль над своим телом я потеряла, а потом потеряла и контроль над своей магией. Она вырвалась наружу, окутав нас ревущим пламенем. К нему присоединился ветер, словно торнадо захватывая в безумную воронку и поднимая над землей. Открыв глаза, я как будто со стороны наблюдала, все еще находясь в чувственном экстазе, как огонь смешивается с торнадо, сплетаясь в танце страсти в единую стихию вокруг нас. Невероятно, мистически и волшебно. Только такие мысли пришли в голову, пока я, обхватив своего бога всеми конечностями, словно спасательный круг, все еще чувствуя внутри себя его налитую плоть, прижималась к нему и плакала. Только уже от счастья, удовольствия, ощущения, что уже никогда после этого не смогу быть прежней. Я изменилась. Точнее, он меня изменил. Полностью. Стихии утихли, и мы снова опустились на землю в небольшой, выжженный круг под нами. А я все цеплялась за него, не в силах расстаться и разжать руки, чтобы выпустить его из своих объятий. Только одна мысль, что придется разомкнуть объятия, приносила боль. Он отступил с черного пятна на зеленую траву, встав на колени, уложил меня и тут же улегся рядом. Крепко прижимал к себе и что-то шептал на ухо, тоже не остался равнодушным участником нашего единения. Распластавшись по великолепному телу, потерла щекой о мохнатую грудь, покусывала горошинки сосков и тут же почувствовала, как его плоть снова настойчиво упирается мне в бедро. Подняла счастливое лицо, заглядывая в его глаза, и впервые столкнулась с взглядом Тервишеса, в котором ярко горели нежность и обожание, сменив холод и бесстрастность. И я поторопилась насладиться этими непривычными чувствами, исходящими от него. Подтянувшись по его телу, целовала лицо, глаза, брови, щеки, скулы и губы, и даже клыки, ничего не обойдя своим вниманием. Иногда, не сдержавшись, я шептала: «Мой, только мой, ты только мой, а я только твоя». Гладила его тело, восхищаясь скульптурными, четко вылепленными линиями, мягким плюшевым покровом, перекатывающимися мускулами на груди, руках и ногах. Не чувствуя неловкости, испытывая непреодолимое любопытство, изучала каждый сантиметр его тела. Когда дошла до столь внушительной его части, которая гордо торчала, меня перевернули и подмяли под себя. Второй раз в точности повторил первый, и я вконец сорвала себе горло и до крови искусала губы. Как оказалось, в выделенном нам гостевом домике я помнила плохо, но вот проснувшись и почувствовав Терри рядом с собой, поняла, что моя жизнь, наконец, изменилась к лучшему. И я счастлива, как никто другой, и никогда ранее. Он лежал на спине, и мои крылья, лежащие поверх его, резко контрастировали по цвету. Тьма и пламя. Восхитительное сочетание. Моя рыжая лапка, скользящая по его молочной шкуре, еще больше умилила, и я, нагнувшись, вдохнула его аромат. А потом, не удержавшись, потерлась об него, чтобы как можно больше его осталось на моем теле. Я излучала столько любви, что его скоро в ней купать можно будет. Взяла обеими руками его лапу с жуткими, смертельно опасными когтями и, положив голову ему на плечо, обернула ее вокруг себя и прижалась к ней губами, выцеловывая дорожки. Каждый коготок, палец и подушечку на ладони. Зарылась в его ладонь лицом, наслаждаясь ее мягкостью и теплом, а потом накрыла ее своей, молясь про себя, чтобы каждое утро начиналось именно так. Рядом с ним и после ночи неземной любви. По щеке скользнула слеза от страха, что мои мечты редко сбывались, но тут его рука напряглась, и моя голова съехала вниз, а надо мной навис Терри, пристально разглядывая мое лицо с мокрыми дорожками от слез. В его глазах сверкали неприкрытая тревога и напряжение. «Почему ты плачешь, Огонек?» Я замерла, но все же сказала правду. «Потому что боюсь. Боюсь, что ты снова будешь смотреть на меня холодным, бесстрастным взглядом. Боюсь, что эта ночь и это утро никогда не повторятся». Он нахмурился. В глазах мелькнуло удивление и легкая неуверенность. Потом он прошелестел странно хриплым голосом. «Юля, малышка моя, понимаешь, представитель моего рода, нас всех прокляли из-за моего деда. Его несдержанность в отношениях, развлечениях и желаниях привела к столь трагичным последствиям. Отец сгорел, пытаясь спасти свой народ, а мать, наверное, последняя из Дрия, кто способен был любить, ушла вслед за любимым мужем. Наша раса на грани вымирания, и я в ответе за них. Жизнь научила меня ответственности за других, умению контролировать себя, свои эмоции и желания. Это очень важно для правителя. Прости меня, если причинил тебе боль отношением или поведением. Мне иногда кажется, что я слишком многое уничтожил в себе. Но ты вытаскиваешь из меня наружу столько всего забытого, нового и незнакомого, что, боюсь, сама скоро пожалеешь об этом. Я могу быть слишком большим собственником и отобрать у тебя всю свободу». Последнюю фразу он сказал с каким-то угрожающим рыком и снова посмотрел на меня с напряжением. Успокоенная его словами и обрадованная тем, что ради меня он меняется, ласково коснулась его лица. Такое любимое, обожаемое клыкастое лицо. А ведь любовь слепа, это точно, потому что я не вижу его недостатков, потому что для меня он состоит из одних достоинств. Я согласна, если ты всегда будешь рядом. И я буду рада вытащить из тебя что-то хорошее. Я улыбнулась и, испытывая смущение, зарылась лицом у него на груди, обвивая его талию своими руками, а хвостом бедро. Он мягко, расслабленно засмеялся, но смех быстро сменился напряжением и молчанием. Затем он нежно разжал мои руки и приподнялся, прикрывая мое тело одеялом. Как только он это сделал, раздался короткий стук, а потом в комнату вошел Шервис, чтобы ему икалось следующий век. «Отряд готов к отлету. Ждем только вас». Терри коротко кивнул головой, а Шервис отступил в сторону, пропуская двух знакомых девушек-эльфиек, которые привычно быстро накрыли на стол и скрылись, тем не менее бросив на меня любопытный и даже, как мне показалось, теплый взгляд. Шервис вышел вслед за ними, а мы приступили к еде. Но прежде я под горячим, настойчивым взглядом Терри оделась и умылась в тазике с водой. При этом молча, печально вспомнив несчастную судьбу рубахи и штанов. Но за все надо платить. За эту ночь я была готова заплатить чем угодно. Что уж говорить про пару шматья.